Дудлс, тебе не кажется, что пора идти спать? Не раньше, чем я закончу эту картинку. Она кладет печеньку и берет гелевую ручку, смеющейся желтой. Финч смотрит на меня. «Можно Сильвер поднимется ко мне попозже, чтобы пожелать спокойной ночи?» — спрашивает Дудлс, закончив раскрашивать космические перчатки динозавра. «Только если она сама захочет». «Хорошо», — говорю я. Наши глаза горят. Дудлс берет альбом для рисования и уходит. Я начинаю убирать со стола. «Она еще не скоро пойдет спать», — говорит Финч. Он кладет нож от Marmite. Сноска. Marmite. Ореховая паста с соленым вкусом для намазывания на хлеб распространена в Великобритании. Конец сноски. Я опускаю на стол банку Далека. «Ты опять это делаешь», — говорит Финч, улыбаясь мне. Я убираю руку с шеи, словно считаешь собственный пульс. И он прав. Моя кожа учится всему необходимому для того, чтобы полностью стать человеком. Я не могу удержаться. Мне все время хочется ощутить мое новое сердце. Оно ускоряется, когда я вижу его. Ускоряется, когда мы целуемся. Оно кажется такой правильной и такой неотъемлемой частью меня. Теперь это мое тело, и я выбираю быть человеком. Я больше не пытаюсь впихнуть себя в другого. Входная дверь распахивается, и мы отстраняемся друг от друга. Входит Стелла. «Я полностью разбита», — говорит она. «Даже не спрашивайте». Бросает сумку лоукост на пол. Финч начинает разбирать покупки. «Ты все успела подготовить для выставки?» «Нет». Ее ответ короток. Стелла садится, включает ноутбук, вздыхает. Я наблюдаю за тем, как Финч открывает холодильник и кладет внутрь масло, ореховое молоко. Думаю о том, что у него красивые запястья. Мой взгляд скользит к его лицу, и он поднимает голову. Его глаза говорят «я хочу повторить». Я глазами отвечаю ему то же самое. Стелла шипит. «Мам?» Ее кожа становится оттенка бледный пергамент. «Господи, господи, господи!» — говорит она. «Я думала, хуже уже не будет». «Что такое?» «Всего лишь чертов Офстед!» Сноска. Офстед. Office for Standards in Education, Children's Services and Skills. Служба проверки качества образования Великобритании. Конец сноски. «Директор только что разослал всем письмо. Завтра внеплановая проверка». «Ой, мам». Стелла начинает печатать. «Более подходящего момента и не придумаешь. Я собиралась провести вечер в мастерской, завершая моих воздушных змеев, а вместо этого...» Клац. «Мне нужно...» Клац. «Писать чертовы планы занятий!» Клац. «Чаю?» Предлагаю я. Стелла рассеянно кивает. Я достаю три кружки. Кипячу чай, не забываю заваривать пакетики ровно 3 минуты. И все это время чувствую на себе взгляд Финча. С верхнего этажа доносится крик Дудлс. «Я пойду». Стелла тяжело вздыхает. «Вы знаете, я думаю, я окончательно выгорела. Разбита. Я займусь этим в кровати». Она идет к холодильнику и наполняет бокал пино-нуар. Берет ноутбук под мышку. «Пока, вы двое». Я задумываю, что делать с третьей чашкой чая. «Оставь». Финч подходит очень близко. За Стеллой еще не перестали скрипеть ступеньки, как мы уже снова целуемся. В этот раз я запускаю руку ему под футболку, трогаю ямку в основании его спины. Прикосновение его рук к моей коже одновременно мягкое и теплое. Время замирает, пока мы познаем, пробуем и вдыхаем друг друга.